Глава 5. После ужина пассажиры вышли на палубы, отправились в казино, ночной клуб, бары. Многие молодые и не очень молодые люди впервые знакомились на этом корабле, уже в первую ночь решаясь и на более близкое знакомство. В таких путешествиях все идет по гораздо более сжатой программе. Дронго вышел на палубу вместе с Ниной Слепаковой. В эту жаркую ночь в южных тропиках каждая капля выпитого алкоголя пьянила гораздо сильнее, чем в северных широтах. За обедом они пили красное вино, не больше 2 бокалов, но после ужина вышли на палубу, где он заказал себе джин с тоником, а она – коктейль с вермутом. За небольшим столиком на прогулочной палубе они сидели, почти соприкасаясь друг с другом. Он снял пиджак, повесив его на спинку своего стула, закатал рукава рубашки, развязал галстук и повесил его на пиджак. Ей тоже было жарко в ее вечернем наряде. «Я с ужасом думала, что буду делать в этой поездке», – признавалась Слепакова, – «когда мы садились в самолет в Москве. Можете себе представить? Наши ювелиры, которые никак не похожи на приятных спутников для общения, вечно недовольный Шакеев, похожий на шипящую воблу, осторожный Ефимов, который даже громко здороваться боится, юный Помосков, который занят только своими цифрами, и больше никого. Из возможных самцов только Вахидов. Но он летел вместе со своей подругой. Не понимаю, зачем он так глупо маскируется и каждый раз записывает Зою на номер вместе с Лилией Леонидовной. Все и так понимают, с кем именно он остается. У него могут быть свои причины, пожал плечами Дронго. Возможно, он женатый человек и не хочет слишком сильно афишировать свои отношения. Конечно, женатый. По-моему, все уже понимают, с кем он приехал. Даже иностранцы. Интересно. Пробормотал Дронго. Но зачем ему нужна была эта поездка? Ведь он мог улететь куда-нибудь в любое другое место вдвоем, где его никто не знает. А он полетел именно сюда. Получается, что он хотел попасть именно в вашу группу? Она нахмурилась, но не стала с ним спорить. «Вам нужно быть осторожнее», — сказала Нина. «Все не так просто, как вы думаете». «Надеюсь, что все не так плохо?» — усмехнулся Дронго. «Значит, вы считаете, что единственный мужчина в группе – это наш бравый Вахидов?» «А вы так не думаете?» «Но он был занят. Хотя для меня он слишком брутален. И потом я принципиально не встречаюсь с женатыми мужчинами. В этом есть что-то не совсем правильное». Дронго подумал, что она еще не задала ему этого вопроса. И он знал, что не сможет соврать. Или не захочет. «Зато с вами оказалось 4 прибалтов», — напомнил Дронго. «Ну, не смешите», — возразила она. «Пара латышей просто граждане предпенсионного возраста. Эстонец — этот заторможенный тип, с которым нельзя даже нормально разговаривать. Остается литовец, но его, по-моему, женщины не очень интересуют. Я полагала, что на корабле будет несколько сотен красивых и загорелых мужчин, а оказалось, что здесь в основном старики и влюбленные пары. Обидно. Вы так откровенно об этом говорите?» «Мне уже 37», – откровенно ответила Слепакова. «В моем возрасте пора думать либо о замужестве, либо о рождении детей. Замужество мне не очень интересно, я достаточно независимый и самостоятельный человек, сумевший сделать себе карьеру и зарабатывающий по нынешним временам приличные деньги. Значит, нужно найти подходящего самца для подобной операции». «Зачем так грубо? Вы красивая и умная женщина. В данном случае это не комплимент. Я полагаю, что очень много мужчин могли бы только мечтать о подобной спутнице жизни». «Не нужно меня успокаивать», — усмехнулась она. «У вас есть сигареты?» «Нет, я не курю». «Жаль. А я оставила свои в каюте». «Может, мне заказать сигареты? В баре их должны продавать». «Ничего, обойдусь. Тем более вы не курите. Так вот, не нужно меня утешать. Я ведь говорила вам об этом не для того, чтобы вы меня успокаивали. Конечно, есть много мужчин, которые бы хотели со мной встречаться. Но дело в том, что я не хочу с ними даже видеться. Слабее меня мужчины просто неинтересны. А если он будет сильнее меня, то я не смогу его долго выносить». «Вы уже проводили подобный эксперимент?» – понял Дронго. «Да», – гордо подняла она голову. «Проводила. Я встречалась с одним человеком, который сейчас занимает очень высокий пост. Он был сильным, умным, богатым. Даже красивым человеком, но с одним недостатком. Он привык командовать. Всегда и во всем. В том числе и в постели, и в личной жизни, и в отношениях с женщинами. Я полагала, что мне нужно приспособиться, полагала, что женщина обязана терпеть. Но всякому терпению рано или поздно приходит конец. Нет, он ничего особенного не делал. Просто он привык, что все и всегда должно быть так, как он говорит. Такой тип восточного мужчины, не терпящего возражений. Она отвернулась. «Не нужно больше ничего рассказывать», — предложил Дронго. «Нет, я хочу. Иногда нужно высказаться». Так вот, он был очень сильным человеком и не терпел никаких возражений. Мы прожили вместе 4 месяца, больше выдержать я не могла. Вот такой эксперимент я уже провела. Впечатляет? Не очень, ответил Дронго. Неужели все так печально? Нет, просто есть люди, не предназначенные для семейной жизни. Мужчины и женщины. Как правило, говорят об убежденных холостяках мужчинах. Считается, что любая женщина изначально мечтает выйти замуж, и убежденных холостяков женщин просто не бывает. Даже слова такого не может быть. Холостая женщина. Непривычное словосочетание. Холостой мужчина – это понятно, а женщина может быть только брошенной, оставленной, разведенной, одинокой или вдовой, наконец, но неубежденным холостяком. Но в свои 37 я осталась такой одинокой женщиной, которая не хочет идти замуж только потому, что так нужно. Я даже подумывала об искусственном оплодотворении. Говорят, что известная актриса Джоди Фостер так и сделала. «Она сделала это потому, что не любила мужчин», – заметил Дронго. Насколько я знаю, у нее была несколько иная сексуальная ориентация. «С этим у меня все в порядке», — усмехнулась Нина. «Любовницы у меня еще не было, и, надеюсь, никогда не будет. Слишком непривычно для меня». «Вы так потрясающе откровенны. Я же сказала вам, что это мой стиль». Он поднял руку и попросил стюарда повторить их заказ. Почти сразу тот принес оба стакана, забирая пустые. Дронго попробовал свой напиток, он был достаточно холодным. «Добрый вечер, госпожа Слепакова», – услышал он голос подошедшего Роберта Петраускаса. Литовец был чуть выше среднего роста, подтянутый, худощавый. «Здравствуйте, Роберт», – кивнула она ему. «Вы знакомы? Господин Дронго? Господин Петраускас?» Мужчины пожали друг другу руки. «Садитесь», – предложил Дронго. «Нет», – ответил Роберт. «Я ищу господина Талвиста. Он обещал подождать меня в казино. Но там его не было. Вы его нигде не видели?» «Нет», — ответил Дронго. «Возможно, он в одном из баров. Посмотрите там». «Я так и сделаю», — кивнул Петраускас, отходя от них. «Жаль, что я не попросила у него сигареты», — сказала Нина. «Может, мне вернуть его?» — предложил Дронго. «Не нужно. Кажется, появился другой человек, который сможет мне помочь». «Зоя, у тебя нет сигарет?» — крикнула Нина, обращаясь к появившейся за спиной Дронго и Хелиной. Та успела переодеться и была теперь в легком изумрудном платье, которое не скрывало ее купальный костюм. Зоя подошла к ним, взглянула на Дронго. Он подумал, что она действительно очень красивая женщина. «Я не взяла», — ответила Зоя, глядя ему в глаза. «А разве ваш спутник не может заказать вам сигареты?» «Думаю, что могу», — ответил Дронго. Он все еще не садился. «Может, вы сядете?» — нервно предложила Нина. «Чтобы не стоять у меня над головой». «Нет», — ответила Зоя. «Мы с моим другом сидим в баре, и я вышла на палубу, чтобы немного подышать свежим воздухом. Нет-нет, извините меня, я тороплюсь». Она быстро ушла от них. Дронго проводил ее долгим взглядом. «Кажется, вы жалеете, что она так быстро от нас ушла», — сухо заметила Слепакова. «У нее есть свой спутник», — возразил Дронго, снова усаживаясь рядом с ней. «А я не люблю выступать в роли бойцового петуха. Это тоже не мой стиль». «Я думала, что вы намного жестче». «Значит, из нас двоих именно у меня более агрессивный наступательный стиль?» «Возможно, не всегда нужно проявлять подобный стиль. Агрессивный и безапелляционный», — задумчиво произнес Дронго. «Мужчина, он обычно пугает». «Вас тоже?» Она пригубила свой напиток. «Не знаю, может быть. Во всяком случае...» «Я не представляю, что именно должен говорить вам мужчина, который захочет с вами познакомиться». «А вы считаете, что меня так легко обмануть? И я могу поверить в лапшу, которую обычно вешают на уши женщинам?» «Поэтому и говорю. Ужасно интересно, как общаться с подобными женщинами». «У вас не было опыта подобного общения? Вы же известный эксперт». «Я эксперт по вопросам преступности, а не по женщинам. Но вам я могу сказать, с самого юного возраста я точно знал, что мне не стоит выглядеть таким петухом перед слабым полом. И никогда не пытался выглядеть лучше, чем я был на самом деле. Кроме того, однажды, много лет назад, в меня стреляла женщина. Красивая женщина. До сих пор врачи не могут понять, как я выжил. Но такие вещи не проходят бесследно. Ее выстрелы вылечили меня от пагубной зависимости от женщин. И с тех пор вы не переносите женщин? Я их обожаю, но отношусь к ним достаточно трезво. У каждого из нас были свои сложные проблемы, задумчиво произнесла Нина. Может, нам стоит их объединить? Он впервые в жизни почувствовал, как у него начинает дрожать левая щека. Никто и никогда не делал ему предложений в подобной откровенной форме. Или это было влияние жаркого климата, или выпитых напитков, или просто им не хотелось ни о чем думать. Иногда даже очень серьезные люди позволяют себе подобные вольности. Он даже не знал, как ему ответить на подобное предложение. «Вы боитесь?» – насмешливо спросила она. «Или жалеете, что вместо меня подобного предложения не сделала госпожа Эхелина?» «Первый раз в жизни испугался», – кивнул он. «Даже не знаю, как мне себя вести. Обычно подобное предложение делает мужчина, а насчет госпожи Эхелины я вам уже сказал, у нее есть свой кавалер. Полагаю, что на этом тема закрыта». «Тогда считайте, что я вас опередила», – великодушно предложила Нина. «И это вы сделали мне предложение». Он молча поднялся, забрал пиджак с галстуком. Она поднялась следом. К лифту, спускающемуся на восьмую палубу, они прошли вместе. В кабине лифта кроме них было еще несколько японцев, которые все время напряженно молчали. Он тоже молчал. Неожиданно она улыбнулась. «Вы похожи на этих японцев. Такой же сосредоточенный и молчаливый», — сказала Нина. «Нет, я от них немного отличаюсь», — ответил Дронго. «Только ростом?» — пошутила она. «Я гораздо более сосредоточен, чем они», — ответил в тон ей Дронго, и они рассмеялись. Дальше было легче. Они прошли к его каюте. Он достал специальную магнитную карточку-ключ, открывая свою дверь. Затем пропустил вперед даму. Когда они вошли, она прошла к его балкону, задернула занавеску. Затем повернулась к нему и спокойно, словно перед ней никого не было, начала раздеваться. Он замер, прислонившись к дверям. Он знал маленький секрет любой женщины. Даже обладая идеальным телом, женщина будет испытывать некоторый комплекс неполноценности, полагая, что ее тело не столь совершенно, каким на самом деле должно быть. Вот и сейчас. Она разделась до нижнего белья, затем спокойно подошла к кровати и, подняв одеяло, легла в постель. Через несколько секунд она положила свое белье на тумбочку, глядя ему в глаза. «Неужели мне следует еще и раздеть вас?» – поинтересовалась Слепакова. Он начал раздеваться. Бросил на стол пиджак и галстук, стащил брюки, снял рубашку, майку, носки, обувь, оставаясь в одних трусах. Она смотрела на него, не мигая. «Дальше», — предложила она. «Это будет предварительный осмотр?» — поинтересовался Дронго. «Да», — кивнула Нина. «Возможно, он меня не устроит, и тогда я уйду. Надеюсь, вы джентльмен и не будете возражать?» «Не знаю. Обычно женщины не уходили, но все бывает в первый раз». Дронго повернулся к ней спиной и разделся. «Пока очень неплохо», — услышал он ее голос. «Вы занимаетесь спортом?» «Иногда». «Я могу приглушить свет?» «Нет, я хочу видеть все, что я делаю. Повернитесь». Он повернулся. «Можете идти по направлению к кровати», — милостиво разрешила она. Он быстро прошел расстояние, залезая под одеяло, и неожиданно замер. «Я забыл сообщить вам самое важное», — торопливо сказал Дронго, чувствуя ее холодные ноги. «Дело в том, что я женат». «Вы выбрали самый лучший момент, чтобы сообщить мне об этом», — усмехнулась Нина. «Теперь у меня есть выбор. Либо подняться и, одевшись, уйти отсюда, чтобы соблюсти свои принципы. Либо нарушить эти принципы и остаться вместе с вами». «Ваш напористый стиль просто подавил меня», — заметил Дронго, скрывая улыбку. «Поэтому я даже не успел ничего сказать вам. Считайте, что вы меня просто снесли своим напором». «Вы издеваетесь или так проявляется ваш юмор?» — холодно спросила она. «Кажется, я действительно совершил ошибку. Нужно было сообщить вам об этом раньше», — пробормотал он. «Но вы были так великолепны, что я немного растерялся. и забыли, что женаты?» Она придвинулась к нему, и он почувствовал ее дыхание. «Вы еще и немного аферист? Какое странное сочетание. Значит, вы меня все-таки обманули?» «Это получилось ненарочно, я больше не буду». Они даже не сознавали, что медленно двигаются друг к другу. Дальше разговаривать не было никаких сил. «Из каждого правила бывает исключение», — вздохнула Нина. «Но вам лучше ходить без одежды. Производите гораздо большее впечатление, и особенно подтянутые ягодицы. Все массажистки говорят мне об этом», — признался он, и почувствовал на своем теле ее руки. «Надеюсь, что мы не позволим себе ничего лишнего», — пробормотал Дронго. «Или нам лучше предохраняться?» «Вы еще и трус», — вздохнула она. «Великолепная комбинация». Она ушла от него через 2 часа, не захотев остаться в его кровати до утра. Когда она надела платье и открыла дверь в коридор, то невольно поежилась. В коридоре было гораздо более прохладно, чем в его каюте. Он не любил кондиционеры и обычно включал их только в самую невыносимую жару. В конце концов, для человека, выросшего в Баку, где обычная температура в 30 и 40 градусов, совсем не редкость, это было не столь большим испытанием. К тому же он вообще любил солнце и не терпел холодной погоды. «Я вас провожу?» – предложил Дронго. «Нет», – возразила она. «Мне нужно всего лишь спуститься на одну палубу. Лучше дайте мне свой пиджак. Я хотела вам все время сказать, что в вашей каюте было очень тепло». Он схватил пиджак, накидывая ей на плечи. Она повернулась и вышла, не позволив ему ничего сказать на прощание. Он проводил ее долгим взглядом. Она ни разу не обернулась. Дронго мягко закрыл дверь и отправился под душ. Он даже не мог предположить, что эта встреча избавит его от невероятных неприятностей уже завтра утром, когда на 7-й палубе будет найден труп одного из пассажиров.